Ревность. Эми попросила меня подъехать к ней домой, чтобы отвезти ее кота к ветеринару. У Ромео понос, ему срочно нужны лекарства. Она в таких трагических тонах описывала страдания своего кота, что мое сердце дрогнуло. Я отработал смену без ланча, чтобы уйти с работы пораньше и заняться ее котом. Эми не нравилось, что мои соседи якобы смотрели на нее, как на девушку из черного гетто. Тем не менее, в силу сложившихся обстоятельств, связанных с ее таблеточно-криминальной авантюрой и последовавшим за этим профессиональным и финансовым фиаско, она вынуждена была поселиться в самом настоящем гетто, районе для людей с так называемым низким доходом, а попросту говоря, среди паразитов, поколениями проживающих на государственных пособиях. Я бывал в том гетто пару раз и до этого, когда чинил глушитель своей машины в автомастерской. Но это было до пандемии. Я не имел представления о том, изменилось ли там что-то с тех пор. Итак, я медленно ехал по улицам гетто. Мой Ниссан подбрасывало на ухабах и колдобинах. Многие дороги здесь были разрыты и перекрыты для движения, велись работы по укладке труб к нескольким многоэтажкам. Вероятнее всего, этот грандиозный проект реконструкции был задуман и начат до пандемии, а теперь пришлось вносить коррективы, учитывая новые обстоятельства, когда не хватало рабочих. Разобраться, как попасть по нужному адресу, какая дорога перекрыта для движения, а какая нет, было крайне сложно. То там, то тут бухали гигантские молотки гигантских строительных машин, вгоняя в землю сваи и укладывая бетонные блоки. В местах, где велись работы, все гремело и рычало, в воздухе стояли гарь и копоть. Зато на других улицах было поразительно тихо, там валялся мусор. В некоторых местах этот мусор был явно вывален из мусорных урн и контейнеров прямо на землю. То тут, то там у заборов и под стенами домов сидели на ящиках бомжи, пили водку и пиво и о чем-то громко спорили. В одном месте я проехал мимо настоящего лагеря бомжей. Там на земле валялись их одеяла, матрасы, одежда, даже стояла посуда и газовая плитка для приготовления еды. Люди разного возраста и разного цвета кожи, но в большинстве чернокожие, под грохот магнитофона пили алкоголь и курили траву. Меня поразило, и это не могло не броситься в глаза, количество разбитых стекол в припаркованных машинах. Едва ли не на каждой улице стояли машины с разбитыми боковыми стеклами. Повсюду на тротуаре невысокими горками лежали мелкие кусочки битого стекла. Проходившие мужчины мочились прилюдно на стены домов, даже не пытаясь соблюсти хотя бы видимость норм приличия. За время своего путешествия по этому району я увидел лишь одну полицейскую машину. Я невольно вспомнил слова доктора Харриса о том, что из-за пандемии наша цивилизация начнет деградировать. «Fucking Armageddon». Я тогда посмеялся над его словами и, шутя, назвал его новым Нострадамусом. Я считал, что врачи смотрят на жизнь исключительно под углом физиологии. Да, они могут принимать неординарные решения относительно лечения, но стоит им выйти за рамки медицины в область культуры и социологии, и они начинают мыслить штампами и стереотипами. И вот, пожалуйста, прошло не более месяца, и первые признаки fucking Армагеддона перед моими глазами. Через некоторое время я сидел на небольшом диване в квартире Эми на втором этаже, смотрел, как она одевается. «Какая обстановка у нас в скорой?» «Много больных?» — спросила она, надевая трусики, а затем и шерстяные штаны, незадолго перед этим снятые с нее, не без моей помощи. «Да, с каждым днем больных все больше и больше. Ты там ходишь в маске?» Слегка согнув ноги в коленях и присев, она потянула в поясе надетые штаны. Этот жест подтягивания спортивных штанов в поясе с легким приседанием заставил меня на миг замереть. Это ее движение мне напомнило маму. Мама точно так же, как и Эми, сейчас подтягивала спортивные штаны, и меня почему-то всегда умиляло это ее движение. Да, стараюсь ходить в маске. Но маску у нас трудно раздобыть. Маски дают только врачам и медсестрам, и то по одной штуке на смену. Все остальные работники защищают себя по мере собственных сил и возможностей. Одни обматывают себе лицо платками или шарфами, другие надевают очки или маски для плавания, кто-то пришел в мотоциклетном шлеме, — ответил я, вставая и беря со стула свои джинсы. — Ты серьезно? — Абсолютно. Наше отделение теперь напоминает шапито. Сегодня из хозяйственного магазина привезли подарок. Магазин пожертвовал 50 специальных защитных щитков для лица, которыми пользуются плотники. Я помогал занести эти щитки к нам в здание. Кто бы мог поверить, что мы окажемся в такой ситуации, хуже, чем в какой-то банановой республике?» Эми надела через голову джемпер и стала причесываться. А я тем временем прошел по комнате. Старый паркет под тяжестью моего тела скрипел так, будто бы по нему идет слон. Квартира, в которой жила Эми, состояла из одной комнаты, совмещенной с кухней. Потолок когда-то белый, теперь серый, весь был в мелких трещинах, как в трещинах были и стены. В целом здесь было чисто, правда, порядок был не идеальным. «О чем ты задумалась?» — спросил я, видя, как Эми неподвижно уставилась взглядом в какую-то точку на стене. «Да так. Жалко, что я не могу ничего сейчас сделать, как медсестра. А ведь я имею образование медсестры и опыт работы, хоть и недолгий, и могла бы сейчас быть полезной. Увы, не могу. Кстати, пишут, что чернокожие переносят ковид тяжелее, чем белые, и среди черных выше смертность. Не уверен. К нам в скорую привозят ковидных пациентов в тяжелом состоянии всех подряд, независимо от расы. Ты просто не обращаешь внимания на то, что черных больше», — сказала она безапелляционным тоном. «Ладно, пора ехать. Ромео, иди ко мне, моя детка». Все это время кот лежал на мягкой подстилке под столом. Эми взяла кота на руки, прижав к груди. «Мой бедненький малыш, иди к своей мамочке. Мы поедем к врачу, и он тебя вылечит. Мой лапушка!» Она поцеловала кота в морду. Эта сцена вызвала у меня нехорошую реакцию. Мне стало неприятно от мысли, что я буду целовать ее после того, как она целовала кота. Я никогда не любил котов. Мне никогда не нравился их запах. А еще в глубине души я даже их почему-то побаивался. Мне также было досадно, что Эми живет в такой убогой обстановке. Тем временем она пододвинула ногой пластмассовую клетку и впустила туда измученного кота. Сняла с вешалки куртку с капюшоном. «Я готова». «Что случилось, Бен?» А я стоял у старого невысокого шкафчика, смотрел на фотографии в рамочках. На фото Эми была в разных местах и с разными людьми. Мне понравился снимок, где она в провокационном бикини на пляже, в обнимку с молодой женщиной, быть может, своей подругой. Мне также понравился снимок, где она обнимает немолодую женщину в кресле, наверное, свою маму. Но мне совершенно не понравился снимок, где она, в профиль, целуется с молодым чернокожим мужчиной в белой футболке и белой бейсбольной кепке на голове, сдвинутой козырьком назад. «Скажи мне, а почему я должен целый день оставаться голодным и работать без ланча ради твоего кота? Между прочим, ты даже не предложила мне поесть», — сказал я, чувствуя, что кровь приливает к моим вискам. «Она встречается со мной, но хранит его фотографию». «Это твой уголовник?» — спросил я, указывая на фото. «Почему ты такой ревнивый, Бен?» «Да, это Джейсон, мой бойфренд. Я тебе рассказывал о нем. Его тюремный срок заканчивается через год, но, надеюсь, его выпустят раньше». «Лучше бы этот зэк там оставался как можно дольше». «Не говори таких глупостей. Ты даже не знаешь, какой он человек». Ее глаза засверкали каким-то злым бесовским блеском. Она отбросила прядь с лица. «Так мы едем к ветеринару или нет?» «Не уверен. Во-первых, я голодный и хочу есть. А во-вторых, я хочу, чтобы ты избавилась от этой фотографии». «Ах так!» Она подошла, взяла в руки эту фотографию и несколько раз демонстративно ее поцеловала. «Мой сладенький Джейсон, ты же знаешь, как я и моя горячая пусси соскучились по тебе». Затем она поставила фото обратно и стала передо мной, положив руки на поясницу. «А так тебе нравится?» Я засопел. «Если еще хоть одно слово вылетит из твоего рта...» В этот момент в квартире все задрожало. На улице машина стала вгонять в землю гигантскую сваю. После каждого удара весь этот старый четырехэтажный дом содрогался от крыши до основания так, что казалось, еще один удар будет для него последним. Этот мощный грохот с улицы сопровождался мелким позвякиванием посуды на ее кухонном столе. На полу подпрыгивали ее туфли, сапоги, роликовые коньки и консервные банки с питанием для кота. Повернувшись, я со всего размаху смел со шкафчика стоявшие на нем фотографии в рамочках, так что они со звоном разлетелись по полу. «К черту!» И направился к наружной двери, сорвав с вешалки свою куртку. Вышел, хлопнув дверью. Сбежал по ступенькам вниз и зашагал к припаркованной неподалеку от подъезда своей машине. «Больше никогда не звони мне!» — услышал я сверху голос Эми из окна. Но я, не оглядываясь, шел вперед.